потянуло росной свежестью, запахло болотом. Низина, куда пришел Султангарей, была незнакома ему. «Далеко, значит, ушел», — подумал слепой. Надо было устраиваться на ночлег. Он спустился в низину, перешел через узенький мост, перекинутый над тихо поющим ручейком. Это умиротворенное журчание напомнило Султангарею голоса других ручейков и речек, которые пересекали его пути дороги 2-3 года назад. И вдруг какое-то успокоение овладело им. «Не пропаду», — решил он. В широком заросшем овраге был настоянный на травах влажный воздух. Постукивая палкой, Султангарей пошел вверх по склону, нашел сухое место в густой траве и лег. Снова тяжелые мысли вернулись к нему. Еще вчера у него был кров, а сегодня он бездомный бродяга. Ему стало так тоскливо и одиноко, что он заплакал. Из невидящих глаз текли горячие слезы. Когда на другой день он проснулся, уже сильно пригревало солнце. Султангарей спустился к ручью, умылся, поил припасенный в мешке хлеб с вареной картошкой и пошел дальше. Ему хотелось поскорее попасть в Кичу, словно там его ожидало что-то очень важное для всей его жизни. Разумеется, никто не ждал его там. Только детвора, увязавшись за слепым, кричала: «Нищий, нищий!» Султангарей уже отвык от глупого приставания мальчишек и, возмущенный, даже пригрозил им палкой, но этим только больше раззадорил их. Злому озорству в Атаге, казалось, не будет конца. Как спокойно было бы на земле, думал с болью в душе Султангарей, если бы не было этих мальчишек. А они не отставали от него до тех пор, пока их не пристыдил какой-то мужчина. Арава тут же рассыпалась, словно мальчишек облили холодной водой, и все куда-то исчезли. Султангарей свободно вздохнул. Кичу оказалась довольно большой деревней, расположенной на берегу речки. Султангарей заходил в дома, мешок его заметно пополнился, и хотя солнце уже перевалило далеко за полдень, не было конца края деревни. «Пора проситься на ночлег», — подумал Султангарей. «Сегодня все равно всех не обойти, да и завтра день еще впереди». Когда он вошел в очередной двор, возле которого шумели листвой деревья, к нему с громким лаем бросилась собака. Сначала Султангарей не обратил на нее внимания. Проверяя посохом дорогу, он шел по тропинке к дому, но потом насторожился. Собака лаяла не сердито, а скорее радостно. Видимо, она признала его и как бы спрашивала: «Чего ж ты, приятель, не здороваешься?» «Ну, конечно же, это та самая собака, которая отыскала его и спасла в Буран. Это же Алгыр!» «Ассалям алейкум, хозяева дома?» — спросил он громко, надеясь услышать ответ. «Валейкум ассалам! Приходи, гостем будешь!» Узнал его Гельми Абзы. «Ты ведь...» Он не решился назвать его нищим. Немного замявшись, он спросил: «Ну как, поправился? Не забыл, как в Буран мы с тобой познакомились? Проходи, проходи». Султангарей очень обрадовался этой встрече. Хозяин провел его в дом, усадил за стол, потом позвал жену. Помнишь, старуха, рассказывал я тебе, как человека нашел на дороге во время бурана? Так вот, этот парень, он и есть. Ты уж покорми его хорошенько и постели ему в чулане. Да, если бы не вы, — сказал Султан Горей, — кто знает, голодные волки уже обглодали бы мои кости. Уж и не знаю, как благодарить. Что я, — возразил Гюрми Абзы, — это Алгыр. Его благодарить надо. Она учуяла тебя. Хозяин немного помолчал, потом сказал: «Одному тебе нельзя ходить. Всякое случается в дороге. И человек плохой может встретиться, и в воду, не дай бог, упасть можешь, и во враг свалиться. На худой конец завел бы себе собаку. Она и спутником тебе будет, и помощницей. Хочешь, я тебе щенка Алгыр подарю? Их шестеро у нее было. Я всех по соседям раздал, а одного самого крупного себе оставил. Очень уж на мать похож. Бери, спасибо скажешь». Быстро поев, Султан Горей вышел на крыльцо. Гюльме Абзы подозвал щенка. «Сарбай, Сарбай, иди сюда. Знакомься, вот твой новый хозяин». Он протянул Султан Горею тяжелого, почти салгыр большого щенка. Тот пытался вырваться, визжал, сопел, потом стал обнюхивать незнакомца. Султан Горей дал щенку хлеба, погладил, приласкал его, словно ребенка. Гюрме Абзы надел на шею щенка ремешок. «На, пока не привыкнет, от себя не отпускай. Здесь, конечно, можешь отпустить, от матери он не уйдет. А уж когда пойдете, держи», — сказал он. «Спасибо, Гюрме Абзы, век не забуду твою доброту». Султан Горей ерошил мягкую шерстку своего нового друга, гладил голову, щекотал лапки. Щенок для слепого сразу стал близким и родным. Он чувствовал в этом маленьком существе самого надежного и неподкупного друга, с которым можно делить и радость, и горе. «Гюрме Абзы», — произнес он, — «мне теперь ничего не страшно. Я, пожалуй, не останусь ночевать, а пойду». Пожилой человек хорошо понимал его. «Иди, сынок», — сказал он. Хозяева проводили гостя с его новым другом до ворот. «Знаешь что?» — говорил щенку Султан Горей, ведя его на поводу. «Давай я буду звать тебя не Сарбай, а Алгыр. И будешь ты, как Алгыр, добрый и сильный». Это было удивительно. Алгыр понимал каждое слово, угадывал каждое желание и даже мысли Султан Горея. Собака признала в нем хозяина, сразу пошла за ним и вот сейчас лежит рядом, подставив теплую мягкую спину. Наконец у Султан Горея появился близкий и преданный друг. Но надолго ли? Выдержит ли Алгыр бродячую жизнь? Не убежит ли завтра в родную деревню? Это сейчас Алгыр ночует в лесу, и ему это в новинку, а вспомнит о домашнем тепле, о своем месте под крыльцом, и поминай, как звали. А может быть, умная собака поняла, как необходима она слепому Султангарею. Ведь, говорят, животные, особенно собаки, очень понятливые и чуткие. Они не обижают детей, помогают сбившимся с дороги путникам, не сделают зла другим, кто слабее их. Помнит Султан Горей такой случай, давно это было. Он совсем еще маленький, упал с лошади. А сзади несся целый табун. Кони ветром пролетели над ребенком, и ни один из них даже не задел его. Султан Горей гладил собаку, а она, нежась, лежала рядом, играя, кусала руку слепого, виляла хвостом от удовольствия. Как хорошо, как чудесно, когда рядом бьется живое сердце друга. А проснувшись утром, Султан Горей не нашел около себя щенка. Он не знал, что и думать. Как же это он не почувствовал, когда сбежала собака? Ну, разве можно так спать? Эх, Соня, Соня! Султан Горей ругал себя за то, что не привязал собаку к дереву, за то, что безмятежно спал. Он нехотя встал на ноги и, даже ничего не поев, пошел к дороге. Не вернуться ли ему к старику Герми? Скорее всего, собака убежала домой. Ну а вдруг она побежала совсем в другую сторону? Слышал Султан Горей, что за лесом есть еще одна большая деревня. Подумав немного, он решил идти туда. Султан Горей мучительно переживал бегство Алтгыр. «Надо было держать на поводу», — укорял он себя. «Ведь говорил Гельми, Абзы не отпускай, а теперь ищи ветра в поле. Такой хорошей, умной собаки больше не встретить». Не сумел удержать около себя друга. Эх, растяпа, растяпа. Лесная дорога была изрыта колесами телег, и Султан Горей шел, спотыкаясь. Сзади послышался шорох, слепой становился. Может, кто-то на лошади едет? Это было бы неплохо. Он попросился бы, чтобы его подвезли. Но топота лошадиных копыт он не услышал. Кто-то, мягко ступая, легко бежал к нему. Приблизился, потерся о ноги. «Собака!» «Это ты!» — радостно воскликнул Султан Горей. «Вот я тебя! Чего людей пугаешь?» Алгыр, словно понимая свою вину и прося прощения, ласково терся у ног Султан Горея, а тот, не помня себя от радости, угощал его хлебными корками. Дружба была восстановлена. После этого они больше не расставались. Султан Горей любил разговаривать со своей собакой, как с товарищем. Рассказывал, о чем думал, о чем мечтал. Собака слушала и бежала, не торопясь, то сзади, то рядом, то впереди. С ней слепой не чувствовал своего одиночества. Собака для него была не только другом, но и поводырем. Если на пути встречались ямы, рытвины, мосты, Алгыр тихонько поскуливал. Если дорога разветвлялась, ждал на перекрестке, куда пойдет хозяин. Всякое выпадало на их долю. Когда они входили в деревню, целая свора собак кидалась на Алгыр. Он, рыча, прижимался к ногам Султан Горея, и его хозяин, размахивая палкой, отгонял злых собак. Иногда такие встречи оканчивались плачевно. Собаки рвали на Султан Горее штаны, рубаху и даже, бывало, кусали его. После нескольких таких столкновений Султан Горей решил привязать Алгыру к околице. Алгыр хорошо понимал хозяина, и даже когда не был привязанным, сам ждал его на краю деревни. А стоило Султан Горею свистнуть, и он молнией летел к нему. Еду они делили поровну. «Это нам на двоих», — говорил Султан Горей, показывая собаке мешок. «Твои глаза, мой язык. Проживем как-нибудь».